Люди бывают четырех типов. Изначально свободные, стремящиеся к освобождению, достигшие освобождения в этой жизни и привязанные к миру. В этом отношении они похожи на рыб. Некоторые из них, подобные изначально свободным душам, никогда не попадают в рыбацкие сети. Другие же, оказавшиеся в сетях, стараются вырваться на свободу, как это делают люди, стремящиеся к освобождению. Но это удается сделать далеко не всем. Когда же какая-либо рыба с громким всплеском ухитряется выпрыгнуть из сети, рыбаки начинают громко кричать: «Смотри, крупная ушла!». Однако большинство рыб, попавших в сети, даже не пытаются вырваться на свободу. Они зарываются в дно ил, думая, что там им ничто не грозит. Но в конце концов рыбаки вытаскивают их вместе с сетями на берег. Такие рыбы подобны людям, привязанным к миру. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Слава Режек. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платное углубленное изучение йоги. Вы можете стать преподавателем на русском и английском языке.